Глава 22. В моей ситуации, конечно, получить свое собственное имя уже хорошо. Очень мне не понравилась идея считаться клоном Риты. Ничего не имею против этой девушки, но я не она, а Вэйшенг не Рю. И вообще, наверное, надо было радоваться, но всю дорогу от строительной площадки до нашего кабинета я ворочалась внутри чужого тела, как недовольный ежик. И тихонько бухтела сама себе под нос, что Кристи умница и вовсе ничей не клон. Никакая Рита бы так не справилась на моем месте. И вообще, у меня создается такое впечатление, будто моя шизофрения ревнует меня же к чужой женщине. Высказался, наконец, нехило так озадаченный Вэйшенг, когда за панорамными окнами стемнело и ноутбук с очередными таблицами был закрыт. «Для чего ты беспричинно ворчишь целый день? Я уже понял, что ты не хочешь быть Ритой, и принял это. К чему все эти беспочвенные недовольства?» «Не хочу быть, а никогда и не была», — обиженно поправила я и вздохнула. «Ладно, просто имей в виду на будущее. Никогда не сравнивай свою бывшую женщину и нынешнюю, если не хочешь, чтобы тебе вынесли мозг». «Бывшую и нынешнюю, значит?» Вэйшенг о чем-то задумался, причем так, что его мысли я не слышала. «Очень интересная концепция, особенно учитывая то, что Рита никогда моей женщиной не была, а ты и вовсе плод моей больной фантазии и нестабильной психики». «Да хоть чего плод? Все равно я единственная и неповторимая». «Хорошо, конечно. Видимо, теперь моя очередь утешать тебя». Вэй тяжело вздохнул, в жизни все так же удерживая морду кирпич, а вот мысленно выдал. «Кристи лучше всех. Кристи единственная и неповторимая. Я люблю солнышко Кристи. Довольна?» Я неожиданно искренне смутилась, ведь говорил он это абсолютно с теми же интонациями, что гладила его по мозгам я. Для ледяного робота чеболи они были настолько несвойственны, что вгоняли в ступор. Тем не менее, не то чтобы мне было неприятно, а значит, инициативу надо поощрить. «Да, мурси. ВГГ тоже самый лучший. Мой непоколебимый ледяной кирпич. Мой титан всея строительной и прочей индустрии. Мечта всех женщин от 5 до 150». Кажется, я окончательно сошел с ума. Теперь опешил уже Вэй, внешне выдавая собственные чувства, разве что покрасневшими кончиками ушей. Сам себя нахваливаю и сам себе признаюсь в любви. «Какая досада! Хи-хи-хи! Ха!» «И что вызвало твое веселье сейчас?» «Мультик про Карлсона вспомнила». «Кого?» «Слушай, пока едем в машине, все равно делать нечего, расскажу тебе сказку». Вот не знаю, что повлияло, но в чужом мозгу мне оказалось удивительно легко вспомнить все, что я когда-то читала или видела. А поскольку сказка про дяденьку, который живет на крыше, была в детстве моей любимой, я с увлечением пересказала ее Вэйшенгу, попутно иллюстрируя картинками из известного советского мультика. Сам мультфильм показать не получилось, все же я не кинопроектор, а голова Вэйшенга, не зрительный зал. Но ему все равно хватило, чтобы впечатлиться по уши. А поскольку внутри собственных мозгов этот робот постепенно отвыкал стесняться, держать себя в ежовых рукавицах и морозиться, слушать его эмоциональные комментарии, спорить до хрипоты насчет моральных качеств эгоистичного ребенка в вакууме с пропеллером оказалось зверски увлекательно. Мы 3 раза почти поругались вдрызг и 3 раза помирились, пока нас-таки вырвал из увлекательного времяпрепровождения судорожный кашель шофера. Оказалось, мы давно приехали и сидим в машине рядом с домом, даже не думая выходить и отпускать служащего. Вэйшенг моментально сделал привычную морду кирпичом и выбрался из автомобиля с таким видом, будто все идет по плану, и споткнулся только на пороге, услышав через дверь приглушенные женские голоса. «Гуй, совсем забыл с твоим Карлсоном!» Прошипел он вслух, снова потирая пальцами переносицу. «Юлань все еще здесь, причем, судя по разговору, она там не одна». «Мамин голос», — согласилась я, прислушавшись. «Согласна, общение с роднёй — это, конечно, хорошо, но в меру». «И что делать?» «Ну, можно сбежать в отель. Опять. Можно... Вэйшэнг. Мужской голос прилетел в спину, словно брошенный камень. Такой он был увесистый и недовольный. Что ты устроил? Я устроил. Вэй мгновенно развернулся, узрел старшего братца и перешел в холодную оборону, недоуменно задирая бровь и окидывая эмоционирующего родственника скептическим взглядом. «Как ты мог бы заметить, я только что вернулся в собственные апартаменты с работы, потому физически не мог ничего устроить». «О, то есть это не ты пустил в свой дом Юлань, мою жену? Ври больше». «Если не ошибаюсь, у нее какие-то дела с моей матерью». Не растерялся мой чеболь, медленно обходя брата по широкой дуге, будто большая хищная рыба, кружащая около своей добычи. При этом зрительного контакта он не разрывал. «И для этого она взяла с собой багаж и вещи первой необходимости?» Линьяо аж красными пятнами пошел. Звуки женских голосов за дверью стихли. Видимо, внутри услышали зарождающийся скандал. Эх, ну что за несдержанный тип. Вон, бери пример с моего айсберга. Даже когда я пытаюсь его мысленно за зад пощупать, его же рукой, он максимум чуть глаза расширит. Кремень, а не мужик. А ты орешь как ба... как сигнал к скорой помощи. Всех соседей о своем неудовольствии оповещаешь, пусть их тут практически и нет. Ее спросить не пробовал? Между прочим, я специально провел ночь в отеле, чтобы не кормить твою паранойю. ГГ. Ответ Вэя заставил Линьяо осечься, проглотив очередное оскорбление или обвинение. А мой красавчик невозмутимо добил брата. Но перед тем, как ты поймешь, орать ли уже на свою жену, скажу тебе прямо без двусмысленных намеков и прочей велеречивой шелухи. Она чем-то сильно напугана. Матушка ночью написала, что Юлань плакала у нее на плече. Так что это ты скажи мне, брат. Тут Вэй резко приблизился к Линьяо на расстоянии пары ладоней, заставив того отшатнуться. Что ты там устроил? Почему сильная и жизнерадостная Юлань бежит в объятия к моей матери, с которой у нее не самые теплые отношения? Плакала? Искренне удивился Линьяо и уже как-то задумчиво посмотрел на дверь дома. Именно. Добил Вэйшэнг, глядя на собеседника с плохо скрываемой укоризной. Уж на что отец ни во что не ставит женщин, но даже он до такого не доводил.